Глава 11. Инструмент номер 11. Жизненные обстоятельства. История персонажа, которая делает его тем, кто он есть. То, кем мы являемся сейчас, есть результат всех прошлых событий в нашей жизни, наших реакций на эти события и реакций других людей на нас самих. Когда вы играете 30-летнего персонажа, вы должны наделить его чертами, которые он приобрел за 30 лет жизни. В каждом сценарии у персонажа есть предшествующие жизненные обстоятельства, которые определяют, кто он такой, как он ведет себя в этом мире и что он должен сделать для того, чтобы выжить, как в переносном смысле, так и в самом прямом. Вы должны рассмотреть, кто я есть сейчас своего персонажа, изучив информацию, содержащуюся в сценарии, и сделав ряд предположений, основанных на его репликах в диалоге и на тех действиях, которые он совершал и совершает. Это подскажет вам, почему ваш персонаж обладает именно такой природой. Следующим шагом является осознание истории вашего персонажа, а также его типа психики и особенностей поведения, которые сложились в ходе его развития как личности. И, наконец, вы должны осуществить персонализацию, определив, как история вашего персонажа связана с вашей собственной. Использование жизненных обстоятельств. Первое. Изучите жизненные обстоятельства вашего персонажа, читая и анализируя то, что он говорит, а также то, что о нем говорят другие, находится ли он при этом на сцене или нет. Второе. Осознайте, каким образом ваш персонаж взаимодействует с физическим миром, изучив его действия, которые он предпринимает для того, чтобы выжить в этом мире. Третье. Посмотрите, почему ваш персонаж делает тот или иной выбор, как с точки зрения своей общественной жизни, так и с точки зрения своей профессии. Эту информацию можно получить благодаря изучению жизненных обстоятельств вашего персонажа, непосредственно упомянутых в сценарии, а также тех, которые вы можете предположить после прочтения сценария. Четвертое. Персонализация. Посмотрите, как вся эта информация связана с вами и вашими жизненными обстоятельствами. Давайте посмотрим на то, как это работает, на примере персонажа, который является серийным убийцей. Первым делом вы должны обратить внимание на речь вашего персонажа и на то, что говорят о нем другие, чтобы разобраться, почему ваш персонаж убивает. Вы анализируете то, как он говорит, какой язык использует, как относится к другим, особенности его поведения и то, как его видят другие персонажи. Затем вы изучите жизненные обстоятельства, которые прописаны в сценарии, а также поразмышляете над тем, какой тип темперамента мог возникнуть в подобных условиях. Маньяк всегда убивает, поскольку у него есть потребность доказать свою силу и власть. Ведь ничто не дает такое ощущение власти, как тот момент, когда ты отнимаешь чью-то жизнь. Весьма нередко у человека, который чувствует необходимость пойти на подобные крайние меры, кто-то жестоким и отвратительным образом забрал его силу, обычно в раннем детстве, надругавшись над ним физически или морально. Акт убийства помогает убийце почувствовать, что он возвращает себе свою силу. Обычно убийцы подсознательно рассматривают своих жертв как символическую репрезентацию человека, который так с ними обошелся. Убивая, они демонстрируют власть над своим обидчиком. Убийца совершает свои действия с целью исправить прошлое. Если бы вам пришлось играть убийцу, вы должны были бы соотнести это желание продемонстрировать над кем-то абсолютную власть со своей собственной жизнью. Возможно, вы спросите, ну при чем здесь я? В моей жизни не было таких серьезных травм, и у меня нет никакого желания доказывать свою силу подобным образом. Однако каждого из нас в какой-то момент посещала мысль об убийстве. Для большинства это была всего лишь мимолетная фантазия, например, о том, что таким образом можно было бы оборвать отношения, ставшие невыносимыми. Но факт остается фактом. В нас есть этот инстинкт. Ваша задача состоит в том, чтобы понять, когда и что запускает в вас эти переживания, чтобы вы могли использовать их для придания силы словам вашего персонажа, его переживаниям и поступкам. Как-то мы с Татум О'Нил в качестве упражнения в классе работали над фрагментом из одной малоизвестной пьесы. Пьеса была о женщине, которая жестоко и без всякого сожаления переезжает машиной мужчину. Эта женщина чувствовала свою правоту, поскольку мужчина, которого она убила, в свое время ее бросил, проявив редкостное бессердечие. Татум, несмотря на свою непростую жизнь и еще более непростое и насыщенное самыми разнообразными событиями детства, категорически утверждала, что она не способна на такие вещи даже в самых мрачных фантазиях. Но я настаивала, заставляя ее признать, что у нее есть еще много переживаний, не нашедших разрешения, в частности, невыраженный гнев, связанных с различными персонажами из ее прошлого. Я помогла ей заново пережить многие события и почувствовать гнев, а вместе с ним глубокую душевную боль. Когда она говорила об одном человеке, по ее голосу и поведению было понятно, что в Татум проснулся инстинкт убийцы. Когда она в первый раз описывала страшные подробности того, что с ней произошло, она поняла, каким образом ее персонаж, убийца, может получать удовольствие, переезжая кого-то машиной. Ее гнев и инстинктивное желание отомстить подтолкнули ее к мысли, что убийство того парня могло бы действительно подарить ей облегчение и придать ей сил. В результате ее изначальное ощущение любви и всепрощения по отношению к этому парню сменилось жаждой жестокой мести, которая привела бы ее к исцелению. Воспоминания о самых ярких проявлениях жестокости со стороны того парня помогли Татум понять желание своей героини совершить праведную месть и по-настоящему проникнуться ее желанием убивать. Давайте еще раз обратимся к фильму «Молчание ягнят». На этот раз с точки зрения того, как можно персонализировать жизненные обстоятельства Клариссы Старлинг, которую играет Джоди Фостер. Из сценария фильма мы знаем, что Кларисса Старлинг – агент ФБР и что она выросла на богом забытой овечьей ферме. Из ее диалога с Ганнибалом Лектором мы узнаем, что родители Клариссы никогда не обращали на нее внимания и морально унижали. Исходя из ее слов и поведения, мы можем также сделать вывод, что она стала агентом ФБР для того, чтобы найти способ заставить замолчать в кавычках «кричащих ягнят» в своей голове и в своем сердце. Мы также можем предположить, что Кларисса спасает похищенную дочь сенатора в надежде, что таким образом она сможет унять свою боль и душевное смятение. Чтобы сыграть эту роль, вы должны соотнести с историей Клариссы свою собственную историю, жизненные обстоятельства, и таким образом сделать потребности и проблемы Клариссы вашими собственными, вашими потребностями и проблемами. Для вас не обязательно быть агентом ФБР, или дочерью фермера, или в детстве сбегать из дома, прижимая к груди кричащего ягненка. Ваша боль и душевные смятения могут иметь совершенно иное происхождение. Возможно, вы решили стать актером, подобно тому, как Клариса решила стать агентом ФБР, чтобы справиться с унижениями со стороны своей мачехи, в кавычках, кричащими ягнятами в своей голове. И росли с желанием убежать из дома, убежать с ягненком на руках. Или же вы изо всех сил стремитесь добиться большого успеха для того, чтобы одержать верх над тем хулиганом, с которым вы вместе росли, и который постоянно заставлял вас ощущать свою слабость и никчемность. Или же у вас был или есть жестокий парень или девушка, чьи постоянные критические замечания и отношения к вам убивают в вас всякий энтузиазм и заставляют испытывать отвращение к себе. Вы пытаетесь навсегда порвать с этим человеком, но вам не хватает для этого смелости. Создание подобных параллелей между историей персонажа, прописанной в сценарии, и вашей собственной, поможет вам стать этим персонажем. Но что, если вам надо будет сыграть жизненные обстоятельства персонажа, которые касаются его детства в сиротском приюте, в то время как вы сами выросли в нормальной полной семье? В этом случае вы можете вспомнить какую-то историю из своей жизни, которая позволила бы вам отождествить себя с ребенком, растущим без родителей. Например, в какой-то критический момент вашей жизни ваша мать или отец, или даже сразу оба, не оказали вам моральную поддержку, и это заставило вас почувствовать себя одиноким, словно вы сирота. Все эти примеры должны показать, что вам не обязательно переживать те же ужасы, что и ваш персонаж, чтобы сыграть роль реалистично. Если то, каково это убить человека, или что значит быть сиротой, испытали лишь отдельные люди, то чувство бессилия и покинутости, пусть даже в отдельные моменты, знакомы каждому из нас. У вас есть жизнь, наполненная самыми разнообразными впечатлениями и неисчислимое количество связанных с ними переживаний, которые вы можете воскресить в памяти, чтобы найти историю, тем или иным образом отражающую жизненные обстоятельства вашего персонажа, историю, которая поможет вам полностью войти в образ. Майкл Т. Уайс, звезда сериала «Притворщик», играл персонажа по имени Ларри в фильме «Айова». Ларри – сотрудник органов правопорядка, который одновременно является насильником. Ларри избивает и насилует женщин, а затем внушает им, что им это понравилось, и заявляет: «Не беспокой меня больше, я занят». И действительно, одной женщине это нравилось настолько, что даже после того, как он сломал ей нос, выбил несколько передних зубов и избил до полусмерти, она хотела продолжения и умоляла Ларри остаться с ней. Чтобы завоевать любовь Ларри, эта женщина заходит так далеко, что пытается подстроить смерть собственного сына, чтобы Ларри мог получить деньги, которые выплатит ей страховая компания. Мы можем предположить, что сам Ларри видит себя не как разрушительную силу, а как чистого сердцем Ромео. Иначе он должен был бы признать, что поступает неправильно, при том, что ни один человек, какие бы гнусности он ни творил, не захочет поверить в то, что он несет миру одно только зло. Мы с Майклом сделали вывод, что, возможно, Ларри вырос в семье, где отец избивал его мать, и что его отец, став для него ролевой моделью, сформировал поведение Ларри в отношении женщин. Или что все детство Ларри страдал от побоев со стороны матери. Отца, который мог бы его защитить, у него не было, и его теперешнее желание причинять женщинам боль, занимаясь с ними любовью, может психологически объясняться именно этим. Мы с Майклом обратились к его прошлым отношениям с женщиной, проявлявшей по отношению к нему садистскую жестокость, которой он ни капли не заслуживал. Используя эти обстоятельства как возможность оправдать поведение своего персонажа, Майкл вспоминал те моменты, когда она была особенно бесчеловечна. Изначально Майкл думал, что играть человека наподобие Ларри будет довольно мерзко. Но благодаря пониманию того, что его персонаж считает свою жестокость признаком настоящего мачо, знающего, как на самом деле нужно заниматься любовью с женщинами, а не как злодея, причиняющего боль, эта роль принесла Майклу, по его собственным словам, массу удовольствия. Использование жизненных обстоятельств дает вам ряд веских причин стремиться к выполнению сверхзадачи.